Глава 5. Сдача зачетов. Стеша сдала предпоследний зачет, остался один из нелюбимых предметов – ведение домашнего хозяйства, и можно расслабиться и готовиться к празднованию Нового года. На этой сессии ей повезло, как и подруге. Они по всем экзаменам уже получили автоматом 5 баллов. А вот по быту, так между собой называют нелюбимый предмет, уже сложнее. Мало того, что преподаватель злопамятен, так еще и требователен не в меру – Княжна вспомнила, как на одном из первых занятий забыла посолить яичницу. Ой, что было! Ей до сей поры аукается тот промах. Подумаешь, признанный шеф-повар. Кто из обучающихся на целителей самостоятельно захочет готовить супы? Легче в ресторане перекусить. Не то чтобы княжна не умела сварить суп или поджарить отбивную, нет. Она себя прокормит, как и дорогих сердцу людей. Вот только повседневные блюда у Степана Федоровича вызывают отвращение. Он мгновенно находит недостатки и не смотрит ни на какие заслуги, орет на всех дурниной. Господин Извинцов владеет сетью ресторанов в Москве и даже имеет один в Париже. Вот только со звездами и рейтингами там не все понятно. С другой стороны, основная деятельность шеф-повара – обучение и различные телевизионные шоу. Стеша в ресторане своего учителя бывала, кормят очень вкусно, обстановка приятная, но до высших рейтингов, ох, как далеко. «Стефания Олеговна, поздравь!» «Я следом за тобой зачет сдала», — подошла к ней Жулианна с радостной улыбкой. «Молодец», — похвалила одногруппницу княжна, зная, что учебу той дается трудно. «А вы?» «Хорош уже выкать», — перебила ее Стеша. «Мы не на светском приеме, и можно этикет не соблюдать. К тому же кто-то крутит роман с принцем и почти по статусу меня догоняет. Еще чуть-чуть и вперед вырвешься». «Это вряд ли», — отмахнулась молодая женщина. «Саид упрям, наглый хитер. Предлагает стать наложницей, а в гарем брать не желает». «А ты бы пошла? Если только первой женой», — хмыкнула Жулианна, подумала и уточнила. «Максимум второй». «А сколько у него жен?» — поинтересовалась Теша. «Клянется, что всего 2, и он их видел 15 лет назад. Одна лежала в колыбели, соску сосала, вторая чинно пила чай и что-то нравоучительно вещала об семейной жизни». «Обещанные браки, так их называют, жены числятся, но их нет». «А наложниц?» — полюбопытствовала княжна. «Не признается», — развела руками Жулианна. «Меня пока все устраивает, а дальше посмотрю». «Слушай, Стелла Викентьевна заикнулась о совместном праздновании Нового года. Вы с ней меня приглашаете, разумеется, с Саидом. Это так?» «Да, все верно», — кивнула Стеша. «Предположительно, соберется приличная компания. Одних принцев с принцессами 6, а каждый с собой приведет как минимум 1 человека». «А где планируется торжество?» — поинтересовалась подруга Саида. «Пока остановились на одном из загородных домов деда Стеллы», — не стала лукавить княжна. «Окончательно не решили, но к этому варианту склоняемся. Там много снега, есть где повеселиться». «А продукты на праздник уже поручили закупить?» — задумчиво спросила Жулианна. «Нет». «Меню даже не составили. А что, если нам дать такой заказ господину Извинцову? У нас же следующей парой у него зачет. Пусть проявит лояльность». Жулианна вопросительно посмотрела на княжну. «Это вроде и не взятка, но стоимость такой услуги высока. Конкуренция большая между ресторанами. И никто от такого заказа отказываться не станет». Пока Стеша размышляла, подошла Стелла, с трудом сдавшая зачет. Внучка губернатора скептически отнеслась к предложению скрытого презента их учителю. «Рискованно. Может разозлиться, и зачет нам придется сдавать не один раз», — подумав, резюмировала Стелла. И все же они решились на такой шаг, взвесив все возможные последствия. Втроем и договариваться пошли. Преподаватель и владелец ресторанов их благосклонно выслушал, сильной заинтересованности не выказал, но заказ принял, записал адрес и пообещал все сделать в лучшем виде. Правда, оговорился. «Только если сдадите зачет, а не справитесь, то поставлю полуфабрикаты и готовить придется самим. Да, не вздумайте рассчитывать найти пропитание в других местах. У нас впереди 4-й семестр». Степан Федорович на сникших студенток взглянул и весело рассмеялся. «Каждый год кто-нибудь да приходит с похожим предложением. То день рождения справить, то какой-то другой праздник организовать. И ведь выбирают моменты перед зачетом». «Не прокатило». Отойдя от преподавателя, расстроенно сказала Жулианна, поглядывая на духовые шкафы и разделочные доски. «Им предстоит из неизвестного перечня продуктов состряпать что-то удобоваримое. Господин из Венцов снимет пробу, и если не станет плеваться и сильно орать, то зачет поставит. Стеше досталась большая рыбина, лук, морковка, картошка и приправы. Жилиане повезло больше всех. Вытянула бумажку, на которой значился кусок мяса, рис и овощи. А вот внучке губернатора не повезло. Перечень продуктов оказался длинный и не такой однозначный. В него вошли мука, сахар, молоко, ягоды, клубники, черники, яйца и другие составляющие. «Черт!» — прошипела внучка губернатора. «Что у тебя?» — мрачно спросила Стеша, прикидывая и вспоминая, как правильно варить уху. «Торт предстоит печь», — задумчиво ответила Стелла и шепнула Жилиане. «Давай махнемся заданием». «Неа, с выпечкой у меня совсем беда», — отказала та, понимая, что тогда зачет точно не сдаст. Время пролетело быстро. Стеша справилась с задачей и сварила таки рыбный суп. Правда, рыбьи чешуйки попали ей в волосы и прилипли к коже. Рыбу ей пришлось чистить самой. Стелла, вся перемазанная в муке, отдирая с пальцев засохшее тесто, скептически осматривала торт. Один из коржей у нее немного подгорел, круг не получился, больше похоже на овал, но в общем и целом отравиться нельзя. Жилиана же с задачей справилась на ура. Ну, так ей показалось. Кусок мяса душевно отбила, рис отварила, украсила овощами и полила кетчупом. Остальные одногруппницы тоже что-то жарят, варят, парят и пекут, не забывая ругаться, когда преподаватель не слышит. Никто не понимает, для чего им этот предмет и как может готовка пригодиться целителям в дальнейшем. «Положили ножи и поварёшки», — объявил Извенцов. «Время вышло, и пора снимать пробу. Так, начнем с первых блюд». Потер он ладони и достал свою большую серебряную ложку. Двух будущих целительниц разгромил в пух и перья, орал и кричал, что те плохо усвоили материал. У одной девушки оказалось в щах очень много капусты, которая переварилась и получилась отварная каша. Другая же не справилась с куриным бульоном, зачем-то использовав совместно картошку, гречневую крупу, макароны и пшено. Господин из Венцов даже не смог орать от увиденного, открывал и закрывал рот, а лицо стало похоже на вареную свеклу. Стеша даже подумала, а не хватит ли сейчас преподавателя удар. Нет, тот справился. Благосклонно отнесся к борщу, немного островатому, но съедобному, так он выразился, остался доволен гороховым супом от студентки, приехавшей из какой-то глухой деревни, а потом подошел к княжне и буркнул. «Приготовки? Следует надевать головной убор, чтобы защищать свои волосы». «Мы еще не заслужили поварские колпаки. Вы сами об этом на каждом занятии говорили», — пожала плечами Стеша. Преподаватель помешал в тарелке уху, уделил внимание тому, как сварилась рыба, понюхал суп, поморщился, но подцепил варево ложкой и попробовал. «Зачетку. С натяжкой, но зачет заслужен», — недовольно резюмировал, а потом поспешил добавить. «Лаврового листа почти не чувствуется. В следующий раз больше кладите, раза в два. Учту», — протянула княжна студенческий документ, мысленно радуясь про лаврушку, она напрочь забыла. Где-то через час Стеша, Стелла и Жилиана расселись за столиком в кафе и хихикая вспоминали, как они сегодня провели учебный день. Жилианина отбивная с гарниром вызвала у препода недовольное ворчание. Мол, мясо пережарено, подача плохая, но зачет выставил. Со Стеллиной стряпней вовсе произошло неожиданное. Изначально господин из Венцов внучку губернатора разнес в пух и прах. Что-то неряха, неумеха, нормально не смогла коржи в заготовленной форме испечь, но все же решил отведать кусочек. Долго жевал, а потом, невиданное дело, попросил отрезать кусочек, похвалил и зачет поставил. Стелла даже не смогла поверить, что все так повернулось. Сама свое творение откусила, и ей понравилось. Поэтому-то сейчас и стоит перед девушками тарелка с остатками тортика. «А нет ли желания отправиться на какой-нибудь горнолыжный курорт, где отпраздновать Новый год?» поинтересовалась Жилиана, пытаясь выполнить распоряжение Джонсон, успев той сообщить о намерениях подруг. «Знаю несколько мест, в том числе и в княжестве, где есть все условия для отдыха, а обстановка и сервис отличные. Кстати, вопрос с пропитанием там не актуален, и мы могли бы сделать казу господину Извенцову». Стелле этот вариант понравился, а вот Стешу пришлось убеждать. Княжну условно что-то останавливает. Но ее убедили, правда, требуется согласие от всех приглашенных. Как-никак, они собираются большой компанией оторваться. Но с гор на лыжах очень заманчиво прокатиться. Наверное, это и повлияло на согласие княжны. В воздухе повисло напряжение. Заготовил посылы защиты, прикинул, как быстро смогу достать клинок из ножен на лодыжке. Даже почувствовал, как запястье сжал браслет. Вопросительно посмотрел на Саида и сказал: «Успокойся. Не я к тебе за помощью обратился. Если желаешь устроить драку, то не в этих стенах. Нам обоим мало не покажется». «Уверен?» — хмыкнул принц и взглянул вниз, где мой питомец, выпустив длинный коготь, прорезал сумку и выбрался наружу. «Это кто такой?» — удивился парень. «Голем с признаками живого существа? Как такое возможно?» Он резко повернулся к почти подошедшему телохранителю. «Назад! Команду не давал!» «Мой принц!» — начал тот, но Саид прошипел. «С глаз долой!» Охранник словно в воздухе растворился. Смазанные движения, и он уже метрах в десяти от нас. Успел уловить исходящее от Саида заклинание. Это он охранника отбросил. Хм, а я так не умею. И никогда не видел в действии простенький, но эффективный посыл. Можно считать, что так и предметы удастся подвинуть. «Стас, так это твой голем?» — посмотрел на меня принц. Жейдер стоит на задних лапах, передние развел в стороны и демонстрирует внушительные когти. Зеркальный щит он еще не выставил, я попросил его не спешить. «Да, можешь познакомиться. Магическое существо, мой охранник. Он еще иногда выступает в роли советника. Правда, последнее время сдружился с котом, и они вместе доводят до белого коленя моего управляющего и прислугу». «Хозяин, Гербер зачастую сам виноват», — мысленно запротестовал Харек, но отвечать ему не стал. Саид продолжает рассматривать Джейдера. От принца один за другим слетают считывающие и диагностирующие заклинания. Мой питомец оскалился, показывая идеальные клыки. «Чего это он?» — спросил парень, забывший, что минуту назад затевал потасовку. «Ну, не факт бы, что дело дошло до драки, да еще в коридоре артефакторики. Но разругаться могли, а последствия просчитать сложно. Пока не ясно, из-за чего Саид взбеленился, еще толком ничего не озвучил. Или неожиданно попал в точку. Работа с кристаллами, рассуждения и предположения, откуда у одаренных возникают источники, дали неожиданный результат. И подспудно провел параллель. Черт, получается... Не хочется в это верить, но проблема намного серьезнее. Угроза повисла над всем кланом, султана и им самим. Если у детей разрушается магия, то у отца и подавно, какой бы силой стихийника он не обладал. Но первопричина еще глубже. Магический источник, дающий своему клану силу, с ним проблема. Готов поспорить, что разрушается его структура, наверняка не так активно, как камень в перстне принца, но неумолимо, и сейчас наступила какая-то грань. «Предупреждает, если сунешься, огребешь», — продолжая размышлять и строить предположения, ответил Саиду. «Прости», — принц развел руки в стороны. «На больную мозоль наступил. Свои секреты тщательно охраняем, не допускаем к ним никого. А ты как-то все узнал. Не поделишься секретом? От кого?» Парень цепко на меня посмотрел. «Подскажи варианты», — пожал я плечами. «Перстень от тебя получил недавно. Диагностировал его поверхностно. Прости, но занимался своими делами». «Тебя вызывали в какое-то секретное место. Проследить не удалось. Возможно, там что-то произошло, и ты...» «Бред не неси», — отмахнулся я, достал портмоне, вытащил из него артефакт и протянул принцу. «Возьми, посмотри и убедись, что он не бывал в чужих руках. Остаточные следы аур на таком артефакте сохраняются долго. Не мне тебе рассказывать». Принц посмотрел на мою протянутую ладонь, на которой лежит его перстень. Какой-то информационный посыл Саид сделал, очень короткий, а потом приложил руку к сердцу и сказал: «Прости, готов вопросы выслушать. А если еще не закончил с перстнем разбираться, то оставь его у себя». Мелькнуло желание настоять, чтобы парень свою драгоценность забрал и на этом разойтись. Оно мне надо тратить энергию, время и искать приключения на одно место. И без этого проблем хватает. Любопытство сгубило кошку, так говорят, но тут еще и жажда знаний затесалась. Убрал я его кольцо обратно в портмоне, а потом и во внутренний карман пиджака. «Дай мне еще день-два, а потом попытаемся откровенно переговорить», — предложил я Саиду. «Учти, подозреваю, вопросы окажутся очень неудобными. Конечно, лучше бы их не возникло, но пока все идет к тому, подозрения велики». Если не готов или по какой-то причине не захочешь говорить, то лучше на этом точку поставить». «Договорились», — чуть помедлив ответил мой собеседник и попросил. «Разреши с твоим големом пообщаться. Насколько понял, он может настроиться на мыслительный канал и...» «А могу и голосом говорить», — перебил его хорек, получивший от меня дозволение на разговор. «Вот это круто!» — покачал головой принц. «Не ожидал!» Особо не вникал, о чем они болтали, так время от времени прислушивался. Джейдер осторожно отвечал на вопросы о своих способностях и возможностях. Голем старался преуменьшить силу и мощь. «Ну, понимаю, если Саид когда-нибудь окажется среди врагов, а исключать такого пока не возьмусь, то его ожидают большие сюрпризы. Впрочем, и тут игра. Уверен, принц знает намного больше, чем показывает. А уж про бой с огненными муравьями, когда состоялось покушение на князя, известно большому кругу людей. Тогда хорек многих удивил своей трансформацией». «Нам уже пора идти на физподготовку», — напомнил я. «Саид, кстати, а что происходит на этом занятии? Как-то так сложилось, что этот предмет остался без моего внимания». «Стандартно», — пожал плечами тот. «Полосы препятствий, силовая, танцы с мечами». «С чем?» — уставился я на своего собеседника. «Прости, с палками, имитирующими холодное оружие», — поправился тот. «Для меня сделали исключение, разрешили использовать тренировочные мечи». «Это-то само собой разумеющееся». Он широко улыбнулся. «Светлана Каримовна женщина молодая, страстная. Инструктор толковый, но возомнила о себе много. Заявила, что расправится с любым, кто ее ослушается». «И ты не выдержал?» Понятливо хмыкнул я и брекнул. «Ну и как? Она под тобой стонала о пощаде?» «Откуда узнал?» – удивился Саид. «Мы с ней кувыркались без посторонних, и никто знать не мог. Сторожевых и подглядывающих заклинаний мои артефакты не обнаружили. Да и не может их быть в женской душевой». «Так ты ее...» — не договорил я и головой покачал. «Ну надо же». «Черт, Стас, а ты про что говорил?» «Про схватку на мечах», — развеселился я, понимая, что приятель спалился. С учетом того, что он постоянно живет с девушкой, заглядывается на других, в том числе на ту, сумевшую у него выиграть приличную сумму денег, а тут еще и преподавательница... И где он время берет? Еще не факт, что ограничился только этими женщинами. Не удивлюсь, если узнаю о других любовницах. «Блин, слушай, я тебе ничего не говорил», — попытался пойти на попятную Саид. «Ха, три раза», — усмехнулся я. «Сказал А, так говори Б». «Что тебя интересует?» — улыбнулся парень. «Хочешь знать, в каких позах госпоже Мальцевой больше всего понравилось?» «Не, это неинтересно», — отмахнулся я. «Как так получилось, что ты вместе с ней оказался?» «Проще простого», — пожал плечами Саид. «На паре с ней сцепился, слово за слово, встали в круг и деревяшками помахали. Надо отдать должное, сумело продержаться 2 минуты. Ее звонок об окончании урока спас. Пару раз меня приложила по ребрам, но после того, как разозлилась, пропустив шлепок плоской частью клинка по ягодицам. В итоге...» Она согласилась, что я достоин использовать ученическое оружие, но его у нее нет. Если озабочусь и принесу, а она проверит и изучит мечи, то смогу с ними тренироваться. И ты, разумеется, притащил железяки к ней в душевую, понимающе хмыкнул я. Ну, примерно так. Не стал он отнекиваться, но и не захотел распространяться, как все произошло. М-да. Вот же какой быстрый. Стоп. «Есть одна небольшая проблемка в его рассказе. Физрук-то у нас мужик». «А куда же делся Алексей Игоревич?» Вспомнил я имя и отчество преподавателя. «Если мне память не изменяет, то фамилия его... Полог или Пологовый?» «Нет, точнее не помню, но что-то созвучное с заклинанием тишины». «А, точно, Пологов. Только не говори, что он пол или ориентацию сменил. Ты же любитель дам, а не мужиков». «М-да». «Не повезло тебе», — почему-то сочувственно сказал Саид. «Говорили, что у вас препода заменили. Предыдущий уехал куда-то или перевелся. Не знаю, не интересовался». «А почему не повезло?» — осторожно уточнил я. «Увидишь», — хмыкнул Саид. Как принца не расспрашивал, но тот молчал или отшучивался. «Ну, лучше самому увидеть и услышать, чем на чьих-то словах мнение составлять». Однако, понимаю, с преподавательницей можно договориться, если ее побить или впечатлить выдающимися результатами. Правда, немного сомневаюсь, что отвечаю требованиям какого-нибудь мастера по борьбе или мечника. С другой стороны, у нас девушки учатся и как-то зачет получают. Мы пришли на крытую тренировочную площадку. Она размером с арену стадиона. Там чего только нет. Различные спортивные сооружения, беговые дорожки. Не хватает только бассейна, ледового катка и лыжной трассы. Честно признаться, впечатлен размахом и масштабом. Жейдер и тот мгновенно затерялся, рванув обследовать местность. Очень ему не понравился стоящий устойчивый фон от артефактов. Сам уже вижу в магической сети, что тут ловушек очень много. Правда, не могу понять, для чего они предназначены. «Итак, господа студенты, готовы сдать зачет?» произнес женский голос сбоку нашего строя, стоящего на беговой дорожке. Высокая, поджарая, с большой грудью, симпатичная, лет под 30. Нет, 25. Женщина с журналом в руках прошлась перед строем. Ну, ничего такая. Обтягивающий спортивный костюм подчеркивает фигуру. Госпожа Мальцева, а это она, судя по шушуканью в строю, имеет силовой дар и красоту от природы. Тут ничего не скажешь. Блондинка, некрашенная, грудь не менее третьего размера, глаза голубого цвета, лицо приятное. Так сходу и не найдешь изъянов. Ну, если только высоковата малость, Саида, выше сантиметров на 10. Как с ней принц справился? Или она решила ему немного поддаться, а потом отыграться? Светлана Каримовна открыла журнал посещений занятий и устроила перекличку. Мою фамилию произнесла и уже назвала следующую, но я ее огорошил. «Здесь?» «Что здесь?» — уставилась она на меня и сдула упавшую на глаз прядь волос. «Господин Жиргов здесь?» «Да быть не может. Вы же ни на одном моем занятии не присутствовали. Покажитесь, а то я своего студента никогда не видела, но наслышана». «Хм, это намек на Гарцеву или Громова?» Им приходилось меня отпрашивать, но послаблений в обучении так и не получил. Обидно, сделал-то много полезного. «Обстоятельства зачастую сильнее желания прийти к такой красивой преподавательнице на урок», — ответил я, посмотрев в ее глаза, полыхнувшие гневом. «Если бы госпожа Мальцева могла метать молнии или фаерболы, то меня бы уже испепелило. Повезло, что у нее и атакующих артефактов не оказалось». «Издеваетесь?» — покачала преподавательница головой, умело контролируя свой гнев. «Хорошо. Вы у нас не бегали кросс, стометровку, не удосужились прыгнуть в высоту, подтянуться. Перечислять можно много. Лично для вас, господин Жиргов, бег на время. Дистанция 3 километра. Бегом. Время пошло. Если не уложитесь в норматив, то дальше не допущу». «А за какое время надо пробежать?» — уточнил я. 13 минут. И без использования магии». Она щелкнула двумя пальцами, а потом взяла в руку висевший на шее секундомер и нажала кнопку. Не стал пререкаться, побежал, мысленно перебирая варианты, какие посылы задействовать, чтобы их ни один артефакт, следящий за всем происходящим на площадке, не уловил. Впрочем, пока не вижу проблемы. Легко уложусь в отведенное время. Приходилось бегать в школе. 11 минут 50 секунд, — объявила результат госпожа Мальцева и критически меня осмотрела с ног до головы. «Да». «Даже не запыхались и, кажется, не задействовали никакого заклинания». «Это плохо?» — не сдержался я. «Нормально», — отрезала та и указала на турник. «Подтягивание. Ориентир 12 раз, но для ровного счета лучше 15». Внимательно следит, как выполняю это несложное упражнение. Без проблем справился, в том числе и стометровку пробежал, прыгнул в длину и высоту. Госпожа Мальцева почему-то уделяет мне пристальное внимание. Остальная группа студентов словно не существует. А те и рады стараться. Трусой бегают и разминаются. «Хозяин, у тебя падают силы, воспользуйся источником», — мысленно обратился Жейдер. «Нельзя. Светлана Каримовна только ждет». «Косяка с моей стороны», — ответил Харьку и подошел к преподавательнице, отряхивая со спортивной брюк песок. «Прыжок в длину засчитан? Все нормативы сдал?» «Предварительные», — холодно ответила та. «Допуск к полосе препятствий получил. При его успешном прохождении, в чем сильно сомневаюсь, на тренировках-то вы не присутствовали, остается бой-спарринг. Насчет учебного оружия еще не решила». «И чего она так делает ставку на обычную полосу препятствий? Участок всего-то 100 метров. Ну, если прямо расстояние мерить, но придется петлять». «Хозяин Стас, ловушки в лабиринте, ров с водой, непростой трясина», — озабоченно предупредил мой питомец. «Магическим зрением посмотри и сканируй местность». «Осматриваю предстоящее прохождение. 5-метровая стена непонятна, через нее предстоит перебираться, цепляясь за выступы и выемки. Следом прямой участок в 10 метров, с подвешенными на стойках канатами, на конце которых мешочки с грузом. Между ними предстоит пройти, когда они начнут раскачиваться и постараются сбить с ног. Большая лестница. Доски на вид крепкие, но, подозреваю, начнут разрушаться, стоит на них наступить». пару рвов с водой, лабиринт-змейка, низко расположенная колючая проволока. В общем-то, ничего сложного. От меня потребуется большая скорость, реакция, внимание и осторожность. Какое время отводится на прохождение полосы препятствий? Поинтересовался у преподавательницы, у которой в руках какой-то странный диск с кнопками. Очень устройство на пульт смахивает, и от него исходят управляющие сигналы в сторону, где предстоит сейчас бежать. Госпожа Мальцева готовится давать команды ловушкам, а это не совсем честно. «Справишься за 20 минут, то к последнему испытанию допущу», — Светлана Каримовна взглянула на секундомер и уточнила. «Готов? Есть вопросы?» «Защиту могу выставлять?» Хмуро уточнил я. «Только ту, которая не вступит в конфликт с ловушками и последних не деактивирует», — получил ответ. Одногруппники бросили свои занятия и подтянулись к нам. Всем интересно посмотреть, как надо мной сейчас начнут издеваться. Большинство в радостном предвкушении. Из коротких реплик понял, что их тут не раз макали мордой в грязь. «Хозяин, следует что-то срочно придумать», — мысленно возопил Хорек. «По всем расчетам, тебе не уложиться в отведенное время из-за множества неизвестных факторов». «Предложение есть? Подозреваю, что пока не ввяжемся, то ничего не поймем», — ответил Жейдеру, пару раз глубоко вздохнул и посмотрел на госпожу Мальцеву. «Я готов. Давайте отмашку». «На старт! Внимание! Марш!» — громогласно выкрикнула преподавательница. Разбег, толчок, подпрыгнул и ухватился за выступ. Подтянулся, рывком достал до небольшой прорези, и пальцы стали скользить. Дерево пропитано маслом, и от малейшего нажатия то выходит наружу. «Не по правилам», — буркнул я, съезжая с препятствия, стараясь за что-нибудь ухватиться. Упал на пятую точку и отчетливо услышал позади смешки. Со стороны забавное зрелище, не стану спорить. «Помоги». Короткая просьба к сосновым доскам и посыл подчинения. Масло впитывается, появляются короткие, но прочные сучки. Спокойно на них опираюсь и поднимаюсь на стену, а потом также и спускаюсь. Мелькает озорная мысль и добавляю в древесину искорку жизни. Уже через пару часов начнут появляться ветки с иголками, а корни уже прорастают в землю. Благо, кто-то умудрился стойки вкопать на метр в глубину. Канаты, подвешенные на железные столбы, начинают раскачиваться. Мешки с грузом противно рассекают воздух. Есть определенная амплитуда, но пройти не так-то просто. Ритм рваный. Предстоит где-то бежать, останавливаться, а потом шагом идти. Мальцева может в любой момент изменить скорость качения, что мгновенно вызовет сложность. Бегу, уворачиваюсь, один мешок вскользь задел спину, но с ритма я не сбился. А когда оказался в середине, то из земли стали выскакивать колья, слава богу, не заостренные. Однако если такой по ноге ударит, то продолжить не смогу. Впрочем, просто ускорился и побежал по выстреливающим пенькам. Не применил ни одного заклинания, даже не ставил защиту. Прошел. Осталось всего ничего, и на первый взгляд ерунда. Короткий бег, отталкиваюсь перед рвом с жижей, и ступня предательски вязнет. Купаться не планировал, а пришлось. «Это какое-то зловонное болото!» Отфыркиваюсь, чувствуя, как все тело обволакивает вязкая масса, грозящая меня утопить. Работаю руками и ногами, стараюсь плыть, но получается плохо. Время идет, а преодолел от силы полметра из четырех. Весь измазался, пальцы то и дело срывались с крутого берега, но смог выбраться. Да, видок у меня еще тот. Представляю, как со стороны выгляжу. Впереди подозрительная лестница. Времени затратил прилично, некогда размышлять. Трусцой бегу и поднимаюсь по тонким доскам на несколько метров над землей. Одежда резко высыхает и встает колом. Ее вес увеличивается в несколько раз, под ногами трещат перекладины, хотя стараюсь наступать, где они между собой скреплены. Остается пройти несколько метров и спуститься вниз, где форсировать очередную вонючую яму, потом лабиринт, а следом проползти под колючей проволокой. «Жейдер, что со временем? Ты отчет ведешь?» 9,5 минут прошло, как ты отправился на полосу. Почти половина из отведенного, но осталось не так много», — ответил мой питомец не слишком-то бодрым голосом. Предательски хрустнула доска, а потом разломилась надвое. Успел вытянуть руки и схватиться за перекладину. Подтянулся, взобрался и побежал, прыгая, отталкиваясь от разваливающегося под ногами дерева. Ров даже не пытался перепрыгнуть. Все равно бы не получилось. Прыгнул ласточкой, одновременно применяя заклинание чистоты. Расчет себя оправдал. Одежда вернулась в свое привычное состояние, но ее все равно предстоит выкинуть, а это расходы. Не бог весть какие, но от посещения магазина никуда не деться. Хм, а не предъявить ли счет госпоже-преподавательнице и универу? Налицо злонамеренная порча имущества студента. Пусть раскошеливаются и покупают новые спортивные костюмы и кроссовки. Так и быть, трусы с носками в счет включать не стану. Ну, это я так про себя посмеялся. Но почему бы и не поиграть на нервах Светланы Каримовны или самой Гарцевой? Глядишь, изговорчивые зачеты с экзаменами принимать начнут. «Хозяин Стас, лабиринт является зоной, отражающей реальность, и еще у него зеркальный элемент», — озабоченно произнес Харек. «Это ты про что? Не понял я своего питомца». «Ты ничего изнутри не увидишь», — мрачно ответил тот. «Откуда знаешь?» «Я в нем успел побывать», — признался тот, подумал и добавил. «Могу провести к выходу. Никто меня не заметит. Заклинание преломления света поставил, да и размер имею небольшой. Все взгляды на тебе сфокусируются. Захотят посмотреть, как метаться будешь». «Хорошо, покажешь дорогу», — согласился я, не став долго размышлять. Сработает ли сторожевая сеть? Решил не проверять, доверился Жейдеру, и, как оказалось, не зря. Харек уверенно пропетлял между полупрозрачных стен, через которые ни черта не видно, но свет проходит. На это препятствие затратил не более минуты, чем увеличил шансы на прохождение испытания. Ползти по-пластунски на животе, а сверху нависает колючая проволока. Сомнительное удовольствие. Пару раз трещала ткань, подозреваю, есть прорехи в одежде, как на спине, так и пониже. Теперь уже однозначно физкультурную форму выкидывать, а еще спарринг. Как-то не прельщает скакать с голым задом. Но дело еще в другом. Госпожа Мальцева говорила про выбор оружия. Мне бы больше повезло, если она решила устроить бой на кулаках. Там еще есть шансы. А вот на учебных мечах... Додумать не успел. Проволока неожиданно на меня упала и мгновенно в ней запутался. А ведь уже видел просвет и окончание полосы препятствий. Ножки у Светланы Каримовны что надо. Не зря Саид с ней любовью занимался, если не врет. Хотя он же принц. Свои победы над дамами ему нет смысла скрывать или преувеличивать. Вот же черт! Пару раз дернулся, как пойманный заяц в селок. Разозлился, медленно подогнул ногу, насколько смог, левой рукой достал до спрятанного ножа. Осторожно вытащил клинок из ножен и, не обращая внимания на разодранную кожу, рассек проволоку на несколько частей. Встал и, вернув свое оружие на щиколотку, направился к Мальцевой. «Нечестно играете», — посмотрел на нее. «И у тебя имелись, скажем так, козыри в рукаве», — она указала на мою ногу, где пристегнуты ножны. «Зачет сдал? Или потребуется еще с кем-то драться?» — уточнил я. «Небольшой спарринг-бой. Выдержишь 2 минуты и не упадешь, распишусь в зачетке», — с улыбкой кобры заявила Светлана Каримовна. «И чего она на меня взъелась? Чем не угодил? Уроки пропускал? Так по уважительной причине. Ну, вроде бы всего пару раз проспал. Про то, когда вел деловые переговоры, и вовсе нельзя считать». «Правило?» — уточнил я. «Драка с шестами. На лестнице, которую ты так лихо прошел. На этот раз она не станет разрушаться. Не переживай», — елейным голосом невинной девушки произнесла преподавательница. «С чего бы бояться проиграть подготовленному бойцу?» — пожал в ответ плечами. Госпожа Мальцева никак не прореагировала. Кивнула в сторону притихших одногруппников. Там, рядом с Саидом, лежат тренировочные мечи и шесты. «Выбирай, но потом не говори, что о себе взяла усиленный и магический». Сдержался, хотя колкость на языке крутилась. Пока рано выводить соперницу из равновесия. Если честно, то у меня шансов нет. Могу реально оценивать ситуацию. Следует боевым искусством учиться, но как-то лениво, когда можно использовать то или иное заклинание. На помощь вновь пришел Жейдер с неожиданным предложением. Его слова стоит обдумать, особо ничем не рискую. Харек попросил довериться его реакции, скорости и хитрости. Для этого следует объединить информационные каналы или, другими словами, пустить его в свою голову и дать контроль над телом. Обещает, что сумеет увернуться от палки, даже если ее в руках будет держать воинственная амазонка. Кстати, госпожа Мальцева чем-то на валькирию похожа. Кофточку сняла, осталась в коротком топе и штанах. Мускулатура у преподавательницы развита не сильно. Нет огромных бицепсов и кубиков пресса, но заметно, что физической форме уделяет внимание. Черт, лучше бы она с Саидом борьбой занималась, и желательно на кровати. Что решить, самому честно проиграть или постараться выиграть? Кручу в руках шест и медленно иду к месту будущего спарринга. До окончания пары осталось всего ничего, как и до заветного зачета.